Да. Все, приехали. Сэр Питер Уимзи и его бессменный слуга Бантер на карачках выбрались из машины, представлявшей собой жалкое зрелище. Носом она глубоко зарылась в кювет, задние колеса не доставали до земли. Узкий горбатый мост, резкий поворот, канава, плохая видимость из-за сильной вьюги. Стоило водителю немного превысить скорость, как машина потеряла управление и ее вынесло с дороги. Прошу прощения, Бантер. Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Милорд, если я не ошибаюсь, мы сейчас недалеко от церкви святого Павла. Хвала Всевышнему. Рядом действительно должна быть деревня. Ну что ж, пойдем туда пешком. Все вещи оставим здесь, потом пришлем кого-нибудь за ними. Боже мой, как же холодно. Они шли молча. Ветер дул прямо в лицо, снег налипал на ресницы. Прошли примерно милю, затем еще несколько сотен ярдов и, наконец, увидели что-то вроде местного паба. Здесь есть кто-нибудь? В дверном проеме показалась женщина средних лет. Мы еще закрыты. Прошу прощения, дело в том, что моя машина попала в аварию неподалеку отсюда. Не могли бы вы показать нам дорогу? О, простите, сэр. Проходите, конечно, проходите. Только у нас тут ужасный беспорядок. Уимзи проследовал за женщиной в небольшую гостиную и увидел пожилого священника. Что случилось, миссис Тэббот? У джентльмена сломалась машина. О, боже мой, какая неприятность. Как я понимаю, это произошло у моста. Да, это самое опасное место на нашей дороге, особенно при плохой видимости. Давайте я подвезу вас до деревни, а там мы сможем взять все необходимое. Кстати, меня зовут Теодор Венейблс. Как вы, думаю, поняли, я приходской священник. Вы очень добры, мистер Венейблс. Меня зовут Уимзи. Простите, вот моя визитка. А это мой слуга, Бантер. Очень приятно. Вскоре они уже сидели в старенькой машине священника, которая, скрипя и кряхтя, ехала по узкой извилистой дороге. Через несколько минут с правой стороны, сквозь пелену снежной вьюги, показался силуэт огромной величественной постройки. Боже мой, это ваша церковь? Да, именно. Впечатляет? Очень впечатляет. Я бы назвал ее собором. Высоту футов 130, не меньше. Вы почти угадали. Если быть точным, то 129 футов от самого основания до шпиля. Ну, а живу я вот тут, прямо напротив храма. Я всегда так предупреждаю жену о своем приходе. Ну и недобрых людей это тоже отпугивает. А вот и Агнес. Дорогая, прости, пожалуйста, что я снова немного опоздал, зато я привел гостя. У него сломалась машина, поэтому он останется у нас на ночь. Это лорд Питер Уимзи. Здравствуйте, мистер Уимзи. Здравствуйте. Как хорошо, что мой муж встретил вас. Авария? Надеюсь, вы не пострадали? Проходите же, погрейтесь. Это ваш слуга? Эмили, проводи слугу джентльмена на кухню и устрой все там. И скажи Хинкинсу, чтобы он взял машину и съездил на Фроксбридж за вещами мистера Уимзи. По дороге пусть зайдет к Валдерспину и договорится, чтобы машину вытащили из кювета. А вы, мистер Уимзи, проходите. Выпейте горячего чаю с булочками. Вскоре они сидели в уютной гостиной пасторского дома, и мистер Венейблс докладывал жене о событиях прошедшего дня. Тому Тэбботу сегодня уже гораздо лучше. Надеюсь, после болезни не будет осложнений. У нас здесь, лорд Питер, знаете ли, настоящая эпидемия. Полдеревни с гриппом слегло. Впрочем, думаю, молодой Валли вполне сможет заменить Тома. Сегодня утром он без единой ошибки отбил на колоколах два долгих ритма. Кстати, наверное, нам стоит сказать нашему гостю... Да, ты прав, ты прав. Лорд Питер, мы должны предупредить вас, что, скорее всего, хорошо выспаться вам, к сожалению, не удастся, потому что наш дом расположен прямо у церкви. Хотя, если бой колоколов вам не очень помешает, то все в порядке. Мой муж — талантливый звонарь. Это одно из его любимых занятий. И в этот канун Нового года... О, да! Мы собираемся сегодня исполнить настоящее произведение искусства, лорд Питер, и таким образом поприветствовать Новый год. Кстати, вы, наверное, не знаете, но наши колокольные перезвоны признаны одними из лучших в стране. Ваши мелодии составляются из всех нот? Что, полная октава? Совершенно верно. И звонари у нас очень хорошие. Кстати, я хотел сказать, что сегодняшний новогодний перезвон я организовал особым образом. В нем не менее чем 15 804 комбинации кентского колокольного перезвона. Что вы на это скажете? Неплохо, да? Господи, 15 000? 804. Да-да, вы не ослышались. Перезвон будет длиться 9 часов. При этом стоит заметить, что участвовать в действии будет только 8 звонарей. Сначала мы планировали, что их будет 12. Но, к сожалению, четверо из наших лучших звонарей заболели гриппом. Так что придется обойтись восьмером. Тяжело, конечно, но думаю, что все получится. В этот момент рассуждения падре о колокольном звоне были прерваны, так как в дверях появилась горничная Эмили. Сэр, не могли бы вы сейчас поговорить с Джеймсом Тодеем? Джеймс Тодей? Ну, конечно, проводи его в кабинет, Эмили. Я сейчас приду. Мистер Венейблс покинул гостиную ненадолго. Вскоре он вернулся и, судя по выражению его лица, узнал нечто очень нехорошее. А случилось непоправимое. Это катастрофа. Боже, боже, правый Теодор, что случилось? Вильям Тодей, бедняк. Представляете, он заболел гриппом. Это настоящая эпидемия. Я просто шокирован этой новостью. Да, да, это печально. Кажется, он почувствовал себя плохо еще утром, но зачем-то поехал в Волпич. И уже там ему стало совсем худо. А сейчас у него сильный жар, и он очень переживает, что не сможет участвовать в нашем новогоднем торжестве. Падре, скажите, этот человек один из ваших звонарей? Да, к сожалению, да. И сейчас у нас нет для него замены. Даже если я сам поднимусь на колокольню, я не смогу все 9 часов заменять его. Ай, что ж, человек предполагает, а Бог располагает. Хотя, лорд Питер, а вы ведь говорили о колокольном звоне, как человек довольно хорошо в этом разбирающийся. Вы сами, случайно, не звонарь? Ну, как вам сказать? Ну, мне приходилось пару раз держать в руках веревку. А значит, вы все-таки звонили в колокола? О, разве это не прекрасно? Разве не странно, что именно в тот момент, когда нам нужна помощь, Господь посылает нам гостя, который еще и умеет звонить в колокола? Дорогая, надо срочно послать Хинкинса на колокольню, чтобы он принес нам веревки и колокольчики. Мы будем тренироваться. Секундочку, секундочку, Теодор. Я думаю, немного неуместно просить лорда Питера Уимзи о такой услуге. У него был очень тяжелый день. Он попал в аварию, замерз и устал. А ты хочешь, чтобы после всего этого Он простоял у колоколов 9 часов подряд? Ну что вы, миссис Венейблс, я буду очень рад. С гораздо большим удовольствием я приму участие в торжестве, чем буду отдыхать. Единственное, что меня беспокоит, это то, что мне надо будет очень постараться, чтобы сыграть все без ошибок. О, конечно же, все у вас получится, лорд Питер. Однако, наверное, моя жена отчасти права, и просить вас о таком большом одолжении несколько неучтиво. 9 часов — это слишком много. Я думаю, что нам надо сократить количество мелодий. Ни в коем случае. Нет, нет, нет. Даже не думайте об этом. 9 часов и ни секунды меньше. Я настаиваю. Хотя давайте попробуем потренироваться. Может, у меня ничего и не получится. Глупости! Все получится! Эмили, скажи Хинкинсу, чтобы он собрал всех звонарей. А я пойду подготовлю столовую для репетиции. Сказав это, Падре почти выбежал из комнаты. Миссис Венейблс бросила ему вслед укоризненный взгляд и обернулась к Уимзи. Лорд Питер, вы так хорошо отнеслись к хобби моего мужа. Это так мило с вашей стороны. Я крайне благодарна вам. Тем не менее, я настаиваю на том, чтобы вы отдохнули хотя бы пару часов. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. В комнате светила маленькая масляная лампа. Дождавшись, пока миссис Венейблс уйдет, Уимзи плюхнулся на кровать. Ну что, Бантер, на первый взгляд кровать кажется весьма удобной. Только вот поспать на ней мне не суждено. Я уже понял это, милорд. Жаль, что ты не сможешь мне помочь на колокольне, Бантер. С другой стороны, порой мне кажется, что ты умеешь делать абсолютно все. И вот нашлось, наконец, хоть что-то, что ты не умеешь. Побрившись и приняв теплую ванну, Уимзи спустился в столовую. Стол в комнате был отодвинут в сторону. Вместо него по кругу стояло 8 стульев. На 7 стульях уже сидели 7 мужчин разного возраста, от стариков с длинными бородами до молодых людей с густыми вьющимися волосами. В центре круга стоял Падре. Он так быстро говорил и взмахивал руками, что даже несколько напоминал доброго волшебника. «А, вот и вы! Отлично! Превосходно! Ребята, это и есть лорд Питер Уимзи, который чудесным образом оказался у нас, чтобы помочь в сложившейся ситуации. Он сказал мне, что уже довольно давно не тренировался, поэтому нам надо немного позаниматься. А теперь, лорд Питер, я всех вам представлю. Это Хезеке Лавендер. Он уже 60 лет работает с колоколом по имени Тейлор Паул и собирается продолжать свое дело еще не меньше, чем лет 20. Да, Хезеке? Верно, падре. Здравствуйте, милорд. Рад знакомству. А это Эзра Вайлдерспин. Это наш самый высокий звонарь, но работает самым маленьким колоколом. Так частенько бывает, да? Кстати, он наш кузнец, и он пообещал починить вашу машину завтра утром. Кузнец застенчиво улыбнулся и, протянув Уимзи огромную мозолистую руку, сразу же сел на место, явно стесняясь. Так, а вот Джек Годфри, он 7-й. Как дела у Бетти Томаса, Джек? Благодарю. С тех пор, как мы поставили новые оси, все хорошо, сэр. Джек удостоен чести работать с самым старым колоколом, лорд Питер. Бетти Томас был отлит в 1338 году. Вот, познакомьтесь, мистер Донингтон, наш церковный староста. Его колокол номер 6, мы называем его Димити. Следующий — Джо Хинкинс, мой садовник, он отвечает за 5-й колокол. Гарри Готтебет, номер 4, наш сторож. Ну и Вальтер Пратт, Наш самый юный звонарь. Он работает с третьим колоколом, и, надо сказать, у него очень хорошо получается. Что ж, лорд Питер, а вы займете место бедняги Вильяма Тоддея. Ваш колокол номер два. Его имя Саваоф. Что ж, приступим. Хезеки, что мы будем играть? Давайте сыграем небольшой отрывок из 96-й мелодии, чтобы новый джентльмен почувствовал ритм. Запомните, милорд, вы вступаете три раза, слегка дергая веревку и раскачивая колокол. Затем перерыв и снова повторяете то же самое, плюс один удар. Начнем. Превосходно, лорд Питер. Вы не допустили ни одной ошибки, не правда ли, Хезеки? А теперь, думаю, нам стоит пойти на колокольню, чтобы лорд Питер попробовал поработать со своим колоколом. Так, куда я это положил свою шляпу? Агнес, дорогая? Да. Агнес, я не могу найти свою шляпу. Да вот же она. Благодарю. И шарф. Да вот же он лежит. Да, благодарю, дорогая. Теперь осталось взять ключи от колокольни, и можно идти. Господи, ну куда же я их подевал? Джек Годфри вытащил из кармана связку. Все в порядке, сэр. У меня есть все ключи. О, Джек, как это мило с твоей стороны. От церкви тоже? Замечательно. Пойдемте. Вскоре они были уже в звоннице, в высоком помещении с девятью колокольными веревками, спускающимися с потолка. Над одним из окон Уимзи разглядел надпись. У них нет дара речи, они не владеют языками, но их голоса слышат все. Для них нет преград. Над надписью висели деревянные, латунные и каменные таблички в память о достижениях звонарей храма в искусстве колокольного звона. После нашего представления мы надеемся повесить новую табличку. Надеюсь, я не помешаю это сделать. Ну-с, а где же мой колокол? Вот он, милорд. Попробуйте раскачать. Уимзи начал медленно раскачивать веревку. Где-то высоко наверху, в темноте, Саваоф ожил и мягко и тихо заговорил. Вскоре к нему присоединились и остальные колокола, каждый со своим именем. Гауде, Джон, Ирихон, Джубили, Димити. Последним неспешно и важно вступил Тейлор Паул. Он же полчаса спустя произвел последний удар, и Хезеки Лавендер, который, несмотря на возраст, кажется, даже не вспотел, отпустил веревку. Мальчики, можете отдохнуть, а пока послушайте меня. Смотрите, ничего не перепутайте. Вечером все должны быть здесь, в 10:15 и не минуты позже. Мы должны будем сыграть то же, что и каждый день на службе. Затем мы спустимся, чтобы прослушать проповедь Падре. После этого мы вернемся и займем свои места. Как только часы пробьют полночь, Я скажу «начали», и это будет означать, что все должны быть готовы. Когда Падре закончит все свои дела внизу, он вернется, и по мере необходимости, если кто-то сильно устанет, будет выходить на замену. Поняли? Ну, тогда с Богом и до скорой встречи!